Глава 1. Странности. К нам придет вдруг волшебник, он большой и высокий, улыбнется и скажет: «Привет, С. Днем рождения поздравит и зачем-то оставит нам лишь кровью залитый паркет». «Кайл», — услышал я краем сознания мужской голос, за которым последовал несмелый стук по двери, — «ты проснулся. Вставай, пора собираться, через 40 минут нам нужно выезжать», — говоривший стал уходить, стуча ботинками по деревянному скрипучему полу. Это сказали определенно мне. Но разве меня зовут Кайл? Сознание понемногу прояснялось, но часть собственного нутра твердила о чуждости происходящего, вызывая неприятный диссонанс в голове. Я был Кайлом, но в то же время являлся не совсем им. Меня звали еще одним именем, как-то иначе. Я был в этом уверен, только вот почему-то не мог вспомнить, как именно. Память будто бы пропустили через блендер, и теперь мне приходилось собирать по кусочкам этот абстрактный пазл из двойственных воспоминаний, одна часть из которых была будто бы покрыта какой-то пеленой. Открыв глаза, я узнал свою комнату. Но у меня была другая комната. Кровать, рабочий стол, шкаф, обои — все это вроде бы было мне знакомо, но в то же время и чуждо, неправильно, ошибочно. Поднялся, прошелся растерянным взглядом по комнате, посмотрелся в зеркало шкафа. Этот мальчик не я, у меня даже волосы другого цвета, и черты лица. Или все же я? Будто на рефлексах я пошел умываться и чистить зубы, не хотелось бы опаздывать на поезд. Пока занимался утренними процедурами, пытался собрать воедино все несостыковки в надежде разобраться со стремительно накапливающимися сомнениями и противоречиями. У меня какое-то раздвоение личности, не иначе. Но откуда я вообще знаю, что это такое? Вышел из ванной комнаты, встретил маму, что стояла и менжевалась, явно от чего-то нервничая. Она не находила себе места и будто бы не знала, куда деть руки, все пыталась пристроить их то к одной позе, то к другой. «Завтрак готов, блинчики с джемом, твои любимые», — сказала она хрипло, пряча взгляд в пол. В голове вновь ощутился диссонанс. Моя мама уже пожилая, да и выглядит совсем не так. «Я не голоден, спасибо. Пойду собираться», — ответил я взволнованным голосом, на что мама еле заметно кивнула и спешно ушла вниз по лестнице. Вид незнакомой женщины и в то же время моей матери пробудил яркую вспышку воспоминаний. В них мы были любящей, счастливой семьей, жили обычной жизнью, радовались мелочам. Помню, как помогал матери прибираться на пыльном чердаке, как мы запускали воздушного змея, как катались на аттракционах. Все изменилось пару месяцев назад, когда пришло то письмо, а затем и девушка, что сопроводило меня за покупками к школе Хогвартс. Родители узнали, что я волшебник. Они явно не хотели показывать смену своего отношения. Однако это было заметно, мама и папа стали неосознанно сторониться меня, опасаться, будто я какой-то монстр и могу причинить им вред. На меня стали косо смотреть, а соседским ребятам строго-настрого запретили со мной общаться их родители. Оставшееся с того момента время до школы я провел в одиночестве, готовясь покинуть родную обитель и попрощаться с теми, кто слишком боится меня. Страх мешал им продолжить любить меня как раньше, сковал все теплые чувства и не выпускал наружу. Помню, как в один из дней, буквально с неделю назад, я устроил истерику своим родителям. Кричал, что не хочу быть волшебником, не желаю ехать в этот злополучный Хогвартс, а прошу лишь о том, чтобы все было как раньше. «Стоп, Хогвартс, я знаю о нем. В смысле, я помню школу Хогвартс, Гарри Поттера и его приключения, все это фильмы и книги, детская сказка». Пока тело вернулось в комнату и на рефлексах одевалось и приводило себя в порядок, разум мой пытался понять, что за чертовщина тут происходит. Я помню о волшебниках, как о сказке, и в тот же момент я знаю, что сам волшебник. Я знаю, что мне пришло письмо о зачислении в Хогвартс, но также я прекрасно помню события, с этим самым Хогвартсом связанные. Ну и путаница. Я Кайл Голдин, 11-летний британский мальчик из маленького городка Слоу в Беркшире, но в то же время я ощущаю себя кем-то еще, более зрелым, со сформированной личностью, с отличительным характером. Другим. Может быть, я попаданец. Это бы сразу все объяснило. Шальная мысль, как отголосок другой моей жизни, о которой из воспоминаний в открытом доступе остались лишь сущие крохи, внезапно многое прояснило. Если я и правда, подобно героям фантастических произведений, смог угодить сознанием в другой мир и другое тело, да еще и как по канону жанра в известный мне вымышленный мир, то это здорово. Нет, это безусловно очень странно, и поверить в такое, как поверить в существование Санта-Клауса. Однако, придумать более рациональное объяснение я так и не смог, не считать же себя психом, в конце-то концов. Ведь сейчас сентябрь 91-го года, или февраль 2023-го, нет, все же первое. Мебель в доме, одежда, все соответствует духу уходящего тысячелетия. А это значит, что именно в этом году Гарри Поттер поступает на первый курс. Точно это помню, так как родился я в своей прошлой жизни как раз в тот год, когда у Гарри начинался седьмой курс обучения, на который он не отправился. Казалось бы, совершенно ненужная информация по какой-то причине засела мне тогда в голову и сейчас здорово прояснила, где и когда я нахожусь. Вышел из мысленных рассуждений я пусть и все еще немного растерянным, но воодушевленным и притом уже одетым и собранным. Хотел было спуститься вниз к родителям, как вспомнил о чемодане под кроватью, его же с собой надо взять. Достал его, из любопытства открыл, учебники по магическим дисциплинам, школьная форма, набор для зельеварения «Волшебная палочка». Выхватил ее из вещей и завороженно стал рассматривать это смертоносное сокровище. И только при взгляде на этот магический девайс до меня окончательно дошло. Я попал в самую настоящую сказку. Иду в магическую школу, где большинство предстоящих событий мне известны, как и персонажи, в этих событиях участвующие. О подобных возможностях в прошлой жизни – да и в этой, я не мог и мечтать. Никому не должно быть суждено знать будущее с такой потрясающей точностью, но я почему-то этой награды удостоился. Ведь, в отличие от остальных воспоминаний, просмотренные фильмы и прочитанные книги воспринимались куда более яркими и принужде легко возникали в памяти. За какие заслуги мне такое счастье? Хотя это было неважно, нет смысла задаваться вопросами, на которые я вряд ли получу ответ. Мне остается лишь принять действительность такой, какая она есть, и поблагодарить высшие силы, кем бы они ни были, за столь щедрый дар. «Кайл, дорогой, нам пора», — прикрикнул отец из гостиной. «Иду, уже собрался», — ответил я с улыбкой на лице. Настала пора прокатиться на Хогвартс-экспрессе и посмотреть на Хогвартс изнутри. На улице осеннее утро ощущалось пасмурным и зябким. Отец загрузил мой чемодан в багажник. Мы сели в новенький праворульный форт и молча отправились в путь до Лондона. Краем глаза я заметил какие-то красные повязки на руках у родителей, но не придал этому особого значения, мысли были совершенно о другом. Отец с матерью не горели желанием общаться ни со мной, ни друг с другом, а я не настаивал. Так и ехали в тишине, нарушаемой лишь мерным гулом двигателя. Уткнувшись в заднее стекло, я рассматривал рекламные вывески, прохожих, другие машины и здания, что мы проезжали. Как бы я ни радовался перспективам, но мне явно нужно было время, чтобы как следует осмыслить все происходящее, разобраться в двух абсолютно разных ветках воспоминаний и привыкнуть к единой идентичности Кайла Галдина, чтобы не путаться даже в мыслях, как делал это поначалу. Этим я и занимался, потихоньку принимая новую для себя действительность. Удивительно, но, преодолев больше половины пути минут за 40, мы простояли еще столько же в пробке, хотя выехали в несусветную рань. Отец все это время постукивал пальцами по рулю, еле слышно костерил других водителей и явно чрезмерно боялся опоздать. Однако пробка закончилась, и мы успешно приехали на привокзальную парковку. Здесь и начались странности, которые я просто не мог не заметить. Начать стоит с того, что пока мы шли, на вокзальной площади нам не встречалось случайных прохожих. Один раз мы увидели родителей, что сопровождали ребенка с похожим на мой чемоданом и имели на правой руке такую же красную повязку, как и моя мама с папой. Они стояли в стороне от здания и старательно что-то объясняли испуганному сыну. Второй странностью являлись главные табло, которые отображали расписание поездов. Каким-то образом все позиции в них были отменены или перенесены на несколько часов вперед. По сути, вокзал в момент нашего приезда не функционировал. Но самое странное и пугающее заключалось в людях в военной форме, что тут и там стояли или патрулировали здание. Все они были с автоматическим оружием в руках и все с теми же красными повязками. Родители опасливо переглядывались и несмело двигались вглубь вокзала, к платформе, а я столь же робко следовал за ними. Военные пару раз окидывали нас подозрительными взглядами, но так и не приближались, оставаясь на своих постах. У входа на платформу, как оказалось, тоже стояли трое военных, и один из них рукой указал нам остановиться, что мы и сделали. Он приблизился к родителям, мельком взглянул на меня и сказал: «Билет на поезд, пожалуйста». «Да-да, Сейчас, одну секунду, мать закопошилась в собственной сумке, излишне дерганно исследуя ее содержимое, пока, наконец, не достала требуемый билет. «Все хорошо», военный прочел содержимое и положил билет себе в карман. «Прощайтесь здесь, дальше мальчик пойдет один». Это было максимально странно. В моих воспоминаниях даже близко не было никаких военных, патрулей и прочего. Я вопросительно посмотрел на родителей, но они не двигались с места и ничего не говорили, застыв испуганными статуями. «Пока, мама, пока, папа», сказал я неуверенно. «Да, ты, это, учись там хорошо, ладно», попытался подобрать слова отец. Мать порывалась подойти ко мне поближе, но каждый раз одергивала себя, по итогу лишь сказав глухим голосом: «Прощай, Кайл». Они, не сговариваясь, одновременно повернулись к выходу и поспешили покинуть вокзал, затравленно оглядываясь по сторонам. Я непонимающе посмотрел на их спины, потом на военного. Тот понял мой взгляд по-своему. «Тебе в ту сторону, идешь прямо, пока не окажешься между колоннами 9 и 10, затем проходишь сквозь стену 10-й колонны и попадаешь на поезд». «Спасибо, мистер», — ответил я растерянно, схватил ручку чемодана и отправился на платформу. Впереди меня шли еще три подростка, но они прошли через стену до того, как я успел их рассмотреть поближе. Позади меня тоже кто-то шел, но постоянно оглядываться я не стал, посчитав, что это будет выглядеть глупо. И вот я наконец добрался до нужных колонн. С виду они казались вполне обычными и ничем не отличающимися от десятков других. Вокруг была тишина, поездов не было, как и других людей. Обязательно ли нужно было брать разгон? У меня не было тележки, как у Гарри Поттера, поэтому в случае неудачи пострадал бы в первую очередь мой лоб. Подошел к нужной стенке, аккуратно попробовал дотронуться до каменной поверхности. При приближении руки ее стало как будто бы засасывать внутрь, так что я резко ее отстранил. Незнакомец, шедший сзади меня, приближался, а я не хотел бы показаться перед ним испуганным или беспомощным. Собравшись с духом, я взял темп быстрого шага, катя чемодан позади себя и закрыв на всякий случай лоб другой рукой. Не останавливаясь, я прошел через этот магический барьер, практически ничего не почувствовав. Магическая платформа встретила меня многочисленными голосами, гудками и прочим фоновым шумом людного места. Поезд «Хогвартс-экспресс» сразу бросился в глаза, большой массивный паровоз черного и алого цветов вызывал восхищение одним своим видом, придавал чувство сказочности и волшебства. «Первокурсники, вам в вагоны 10 и 11, первокурсники!» — кричал чей-то голос вдалеке, давая мне тем самым полезную подсказку. Я неспешно направился в сторону хвоста поезда, где находились искомые вагоны, по пути во все глаза разглядывая волшебников и волшебниц, стараясь узнать знакомые по фильмам лица. Или здесь они будут выглядеть по-другому. Родители обнимали своих детей, давали последние наставления. Несколько раз я видел, как мать плачет, провожая своего ребенка. Не просто проливает пару слезинок, а натурально рыдает. Это показалось мне странным и даже немного подозрительным. Нормально ли это? Все-таки не такой это повод для подобных рыданий. Ну, отправляется ребенок в школу волшебства, так он на Рождество приедет обратно. Ничего же в этом критического нету. И почему родители Кайла, то есть меня, не испытывали хотя бы приблизительно похожих чувств? Неужели были настолько черствыми? За этими размышлениями я подошел к 10-му вагону и увидел первые знакомые по канону лица. Семейство Малфоев провожало своего сына Драко в путь. Все они были будто копиями сыгравших их актеров. Сходство было просто поразительным в своей точности. Я будто бы оказался на съемочной площадке. Рассматривая их более внимательно, я подметил, что Люциус Малфой смотрелся не так уж и презентабельно. По моим представлениям, надменный волшебник-аристократ должен был выглядеть немного иначе. Не было его трости, а мантия была схожа с мантиями остальных волшебников вокруг. Ни тебе изысканных узоров на ней, ни богатой отделки какими-нибудь золотыми нитями я не увидел. Было заметно, что он старательно держит под контролем собственные эмоции, в отличие от матери Драко. Кажется, ее звали Нарцисса. Та крепко обнимала сына, что-то шептала ему на ухо и явно плакала, пусть и скрывала это от чужих глаз. Сам же Драко стоял хмурый и собранный, стойко терпел беспокойство матери и периодически глядел на своего отца. В общем и целом Малфой на первый взгляд показались мне самыми обычными людьми, хотя представлял я их совсем иначе, более закрытыми, более надменными. Я не хотел привлекать излишнее внимание своим любопытством, так что довольно быстро отвел взгляд от их семьи и забрался по лестнице в 10-й вагон, таща за собой увесистый чемодан. Пришло время выбирать, в какое купе мне садиться. Возможно, где-то здесь уже сидел Гарри Поттер, а может, он еще в пути. По крайней мере, Уизли на перроне я не заметил, а их семья благодаря цвету волос должна была издалека привлечь мое внимание. Решив не париться на этот счет, все же познакомиться со всеми я успею и в школе, попросту устроился в первом попавшемся купе, благо оно было пустым. Закинул чемодан на полку, устроился поудобнее и стал наблюдать за снующими по перрону волшебниками. Самому не верилось, что сейчас поеду в школу волшебства Хогвартс и буду там учиться. Со знаниями канона я мог бы добиться потрясающих результатов, если правильно и, главное, вовремя разыграю свои карты. Только вот будет ли канон этот таким, каким я его знаю? Подобная мысль заставила меня хорошенько задуматься. Ведь даже за эти несколько часов я подметил множество странностей: поведение родителей, люди в военной форме, пустой вокзал, плачущие матери. Вдруг это все как-то связано? Что, если в реальном мире, в отличие от показанного в фильмах и книгах, есть какие-то незнакомые мне нюансы? Надо с ними поскорее познакомиться, выяснить причины увиденных странностей, узнать побольше информации. Может, во время пути почитать школьные книги, хотя, вряд ли там найдутся требуемые ответы, да и не совсем это правильно для 11-летнего волшебника, во время поездки в школу магии читать книгу, а не знакомиться с будущими однокурсниками, с которыми можно поделиться впечатлениями и завязать первые знакомства. Меня так могут принять за какого-нибудь книжного червя чуть ли не хуже Гермионы, а в таком возрасте, как по мне, очень важно первое впечатление о человеке, с которым ты будешь 7 лет учиться вместе. Малфой из канона, я уверен, с готовностью подтвердит мои слова. Будто бы придя на зов моих мыслей, на перроне появилась сама Гермиона Грейнджер, что тащила непомерно тяжелый чемодан к тамбуру моего вагона. Внешностью она была точной копией детской версии Эммы Уотсон, с поправкой на прическу, конечно. Если с кем-то я и хотел пообщаться среди 11-леток больше всего, так это с ней. Уверен, она уже прочла все, что можно о магическом мире и без проблем ответит на мои накопившиеся вопросы. Я вышел из купе и направился к выходу. «Давай помогу?» – спросил я у спины Гермионы в тот момент, когда она натужно корячилась, пытаясь поднять чемодан наверх. Запыхавшаяся, краснощекая и растрепанная, она обернулась ко мне лицом и с облегчением ответила: «Буду. Очень признательна. Хух. Вместе мы все-таки справились с задачей, хоть и не скажу, что далось мне это легко. Тело Кайла явно пренебрегало занятиями спортом или хотя бы активной деятельностью. Меня зовут Кайл», – протянул я, улыбаясь, руку девочки после того, как помог с чемоданом. «Так ведь знакомятся дети, верно, Гермиона? Приятно познакомиться и спасибо за помощь», – ответила она на рукопожатие. «Да пустяки. Что там у тебя такого увесистого лежит? Секция лондонской библиотеки?» Она хихикнула. «Нет, ну то есть книги там тоже лежат, но не из библиотеки, а из книжного магазина в косом переулке». Переговариваясь, мы дошли до моего купе, но решили пока что оставить ее чемодан в ногах, прислонив тот к стенке под столиком. Разговор сам собой продолжился. «У меня тоже лежат книги, но они явно весят раза в 4 меньше твоих. Просто в магазине, где я покупала чемодан, продавец предложил мне очень заманчивую сделку, за стоимость обычного взять зачарованный, но неисправный. Что-то с ним случилось, что расширение пространства в 5 раз там осталось, а вот соразмерное уменьшение веса пропало», — рассказала Гермиона, под конец немного застеснявшись. Я рассмеялся. «То есть ты добровольно взвалила на себя этот груз, чтобы взять побольше книг в школу? Не смейся. Там только самые нужные экземпляры о магическом мире, правда. Но ты же знаешь, что в Хогвартсе есть библиотека, да, где скорее всего присутствуют все твои внеурочные книги. Вообще-то женщина, что меня сопровождала, намекала мне на какие-то трудности с этой библиотекой, поэтому я и решила взять побольше книг». «Трудности с библиотекой? Гермиону что, одурачили? Ладно, а я вот взял только школьные учебники. Думаю, все остальное смогу найти в Хогвартсе, невзирая ни на какие трудности», — подколол я девочку, на что та фыркнула и ответила: «Посмотрим». Немного посидели в молчании, смотря в окно. Я решил развеять неловкость и завязать новый разговор уже в нужном мне русле. «Слушай, Гермиона, «А ты же маглорожденная?» «Ну да», — ответила она немного неловко, «а ты?» «Да, я тоже». Узнал, что я волшебник, как пришло письмо о зачислении. Глаза Гермионы загорелись. «Правда, я вот с малых лет знала, что волшебница. Как стали происходить странные вещи, так мне родители и рассказали, что у меня магический дар. Я оказался в замешательстве». «Подожди, а как твои родители поняли, в чем дело? Они тоже волшебники?» «Нет», — ответила она беззаботно, — «обычные маглы, то есть люди. Просто это же очевидно, что если рядом с ребенком творится явная магия, то он волшебник. Но откуда твои родители узнали о существовании волшебства?» Девочка посмотрела на меня, как на идиота. «А что я спросил не так, в каком смысле откуда? Это все знают. Но разве у волшебников нет статута секретности? Ты про тот статут, что 40 лет назад разорвали?» После уверенных слов девочки в голове все перемешалось. Я покопался в воспоминаниях Кайла, даже нашел обрывки разговоров о волшебниках. Но я-то думал, что это все детские фантазии. Ну, знаете, как дети общаются про сказочных существ и вымышленных друзей. Видимо, да. «Слушай, Гермиона, мне просто до получения письма ничего не говорили о магическом мире. А что я слышал сам, то не воспринимал как правду, думал это выдумки, как тот же пасхальный кролик или зубная фея. Не могла бы ты мне помочь и рассказать про этот статут и как он был разорван?» Гермиона с жалостью из-за моего неведения посмотрела на меня, после чего собралась и даже приосанилась, видимо, воображая себя добрым наставником. «Хорошо, значит, слушай. 50 лет назад маглы начали Вторую мировую войну, в которой каждый месяц гибли миллионы людей и разрушались целые города. Шли годы, а война все не кончалась. И тогда два волшебника из Германии и Великобритании решили помешать людям творить эти зверства. Они собрали сторонников и вышли из тени, в которой магический мир обитал уже много столетий. Злые маглы не хотели останавливать кровопролитие, но волшебники оказались слишком сильны, а магловское оружие было бессильно против магии. За несколько месяцев те два волшебника смогли закончить страшную войну, а несогласные маглы, что хотели продолжать воевать, были вынуждены бежать. С тех пор эти два волшебника следят, чтобы маглы не начинали войны, все жили в мире. Она прервалась, ну, как-то так. Гермиона явно гордилась своим всезнанием и выпячивала его, что и правда могло негативно восприниматься другими детьми. Хорошо, что я достаточно зрелый, чтобы не обращать на это внимания. Информация в данный момент была куда важнее моих чувств. «Гермиона, а как звали тех двух волшебников?» — спросил я, затаив дыхание. «Ты и этого не знаешь. Первого волшебника звали Гелльерт Гриндевальд, что является сейчас канцлером Германии, а второй волшебник, да при этом еще и действующий директор школы Хогвартс, Альбус Дамблдор. Да будет тебе известно, что они считаются самыми великими волшебниками современности». Мой мозг натурально переклинило из-за новой шокирующей информации. Теперь стало понятно одно: это точно не тот Гарри Поттер, которого я знаю. «Так вот почему на вокзале были военные», — сказал я тихо, но Гермиона услышала. «Военные? Ну да, они защищают маглорожденных волшебников, что добираются до Хогвартса Экспресса, и других магов, что выбрали путь до поезда через Кингс-Кросс», — ответила она уверенно. «А от кого нас нужно защищать?» — спросил я непонимающе. «Как от кого? От американских шпионов, конечно же. Все, аут». После этих слов моя выстроенная картина мира окончательно рухнула. Уже не удивляясь ничему, я продолжил расспрашивать столь общительную Гермиону. «Можешь, пожалуйста, рассказать, зачем американцам отправлять за маглорожденными волшебниками шпионов? Просто ты так интересно рассказываешь, и я столько всего нового узнаю», — изобразил я воодушевление. Гермиона явно смутилась, но оценила комплимент в ее адрес, легонько улыбнувшись. Поезд тронулся, а в наше купе так никто и не зашел, так что предстояло нам ехать вдвоем. «Тем лучше, смогу без лишних ушей узнать побольше информации у этой всезнайки. Без проблем, мне нравится делиться знаниями с другими. Дело в том, что после разрыва статута секретности магам других государств не оставалось ничего другого, кроме как объявить о своем существовании. Кто-то последовал примеру Германии и Великобритании и стал следить за намерениями маглов своей страны, кто-то даже после обнаружения держал дистанцию от мира простецов. Хуже всех поступили американские маги, они стали служить намерениям маглов по продолжению войны, согласившись стать их оружием. Таким образом, все те злые маглы, что воевали в Европе, в конечном счете бежали в Америку, чтобы там заново построить свой курс на разрушение. Пока Европа отстраивала города и справлялась с последствиями войны, тогдашняя США подло захватила территории Канады, Мексики, Центральной и Южной Америки, большинства островов поблизости. И лишь Дамблдор с Гриндевальдом, при поддержке волшебников других стран, сдерживают их жажду начать Третью мировую войну с дальнейшей агрессивной экспансией. Ты же знаешь, что такое экспансия, Кайл? А, да, знаю, спасибо, Гермиона. Голова просто пухла от новых, шокирующих сведений. Волшебники не живут в тени, а раскрыли свое существование, управляют целыми странами, ведут аналог холодной войны с промагловской Америкой. Интересно, а какой формой правления пользуются волшебники в странах, где захватили власть? Как-то я не уверен, что они будут увлекаться идеями республики, демократии и либерализма, с такими-то силами и естественным разделением общества на магов и маглов. Однако, для меня другой вопрос остается первостепенным. Куда я умудрился попасть и что меня здесь ждет? Какая-то альтернативная реальность, не иначе, а значит, готовым нужно быть здесь ко всему, вплоть до самых невероятных сценариев. Весь путь мы проехали, общаясь с Гермионой. Получив лошадиную дозу информации от девочки, я сменил тему на разговор о всяких пустяках. Так я узнал, что живет она в Хэмпстеде, в Лондоне, а поступить хочет на Гриффиндор только из-за того, что там учился Дамблдор. Через несколько часов беспрерывной болтовни я морально устал и был бы не прочь побыть в тишине, только вот кто меня спрашивал, Гермиона явно разглядела во мне потенциального друга, в котором так нуждалась, и поэтому спешила мне рассказать все-все-все и даже немного больше. Навязчивость девочки в какие-то моменты доходила до абсурда, я чувствовал себя то на каком-то допросе у следователя, то на беспрерывной лекции от юной волшебницы, и ведь не хотел ее прерывать, все же она мне сильно помогла своими ответами, а обижать и уж тем более ссориться с такой потенциально полезной однокурсницей я не хотел, так что все, что мне оставалось, это стойко терпеть, поддерживать беседу и ждать, когда же этот чертов поезд наконец-то доедет до пункта назначения. Когда по коридору вагона прошел старшекурсник с объявлением о скором прибытии и наказом оставлять чемоданы в поезде, я облегченно выдохнул. Сначала вышел, дав Гермионе возможность сменить магловскую одежду на мантию, а потом переоделся и сам. Когда поезд замедлил свой ход, за окном уже смеркалось. Если бы не магические светильники, расставленные по платформе Хаксмида, то видимость бы отсутствовала совсем. А так после окончательной остановки студенты спускались с поезда, собирались в кучки и направлялись по тропе к волшебным каретам. Какая-то девочка со старших курсов перед тем, как пойти к каретам, посмотрела в нашу сторону, а на ее лице я увидел выражение некой то ли жалости, то ли печали. Хотя, справедливости ради, скорее всего мне это померещилось из-за тусклого освещения. Первокурсники единственные не знали, куда им идти, пока огромный косматый великан не крикнул на всю платформу. «Первокурсники, все сюда, подходим ко мне, первокурсники». Некоторые дети явно испугались при виде гиганта, но увидев, что тот вроде как не собирается съесть тех смельчаков, что приблизились первыми, последовали за остальными. «Все в сборе, раз, два, три». «Ай, ладно», он махнул большущей рукой, «все равно забыл, сколько это вас быть должно, идите за мной». Хагрид грузно направился в сторону леса, где пролегала тропинка к озеру, а первокурсники направились за ним. Я заметил Гарри Поттера в компании Рона Уизли, и Гарри почему-то при виде великана весь дрожал. Они же должны быть знакомы, разве нет? С Гермионой мы держались вместе и следили друг за другом, не позволяя упасть. Как оказалось, не зря, из-за темноты и скользкой грязи какой-то мальчик плюхнулся прямиком на землю, из-за чего испачкался с головы до ног. Вскоре мы все-таки дошли до озера, на берегу которого располагалось с десяток деревянных лодок, а вдалеке виднелся величественный, потрясающий по своей грандиозности замок. Боже, как же это было красиво! Рассаживайтесь по 4 человека в лодку. Хагрид первым уселся в центральную, заняв все 4 места сразу. И дам вам один совет, держитесь за борта, и крепко. Дети непонимающе глядели на великана, но он более так ничего и не сказал. Мы расселись по лодкам, а к нам с Гермионой присоединились еще 2 мальчика. Я Симус, а это Дин. А вас как зовут? Спросил у нас явный ирландец, представив также своего чернокожего компаньона. Гермиона Гринджер, а это Кайл, Кайл Голдин. Перебил я Гермиону, что решила чуть ли не взять шефство надо мной, посчитав меня каким-то своим подопечным. «Ну уж нет, Гермиона, так дело не пойдет. Как ощущения?» – спросил я тем временем у ребят. «У меня нет слов», – ответил мне Дин, во все глаза глядя на замок. «Просто вау!» – поддержал его ответ Симус. Когда все расселись по своим местам, а мальчик, измазанный в грязи, который оказался тем самым Невиллом Лангбаттом, наконец смог пристроиться на одну из лодок, посудины магическим образом неспешно поплыли по озеру. Я помнил странные слова великана и предпочел последовать его совету. Крепко ухватился одной рукой за борт лодки, а другой за скамью. Также я расставил ноги и уперся ими о дно посудины. Так, на всякий случай. «Ребят», — обратился я к своим попутчикам, — «я бы рекомендовал вам сделать, как посоветовал великан». Не просто же так он это сказал. Ребята пожали плечами и скорее для проформы отзеркалили мое положение рук. Я посмотрел на Гермиону испытующим взглядом. Она фыркнула, но все же стала держаться даже более крепко, чем это делали мальчики. Половина пути по озеру была пройдена в тишине, слышны были лишь перешептывания возбужденных первокурсников, да скрип одной из деревянных посудин. Это Хагрид пытался поудобнее уместить свое гигантское тело на малюсенькой лавочке. Вдруг все лодки зашатались, заходили ходуном. Дети закричали, стараясь удержаться и не свалиться в воду. Я держался крепко, так что мне упасть за борт не грозило, а вот чернокожий Дин чуть не провернул подобный трюк, в последний момент чудом сумев перенаправить собственную массу обратно в лодку, больно ударившись при этом спиной о скамью. На других лодках происходила похожая ситуация. И лишь Хагрид сохранял спокойствие, казалось, что тряска его вообще никоим образом не беспокоит. В какой-то момент из одной лодки с криком выпал мальчишка, плюхнувшись в воду. Как только это произошло, тряска моментально прекратилась, как будто бы ее и не было. Лодки продолжали удаляться, так что когда мальчик всплыл на поверхность, они уже не были в зоне его досягаемости. «Мистер, там мальчик упал», — крикнула Гермиона, обращаясь к великану. «Нужно за ним вернуться». «Говорил же, держитесь крепко», — пробурчал Хагрид, обернувшись. «Сам виноват», — сказал он напоследок, после чего отвернулся обратно и замолчал. «Ничего», — крикнул выпавший мальчик. «Я, умею плавать, вода даже не особо холодная. Доберусь до берега, только подождите меня». Мальчик стал активно плыть за лодками, хоть и значительно уступал им в скорости. «Надеюсь, он сможет доплыть и не замерзнет», — сказала обеспокоенная Гермиона. Мне захотелось поддержать ее, да все с ним будет. Вдруг послышался громкий всплеск, а на месте только что плывшего мальчика оказалась туша гигантского кальмара, что неестественным образом вынырнула из воды щупальцами вперед. Краем глаза я успел заметить, как между щупалец торчала человеческая нога в брюках и ботинке, которая вслед за телом соскользнула в пасть монстра. Совершив рывок из-под воды, кальмар стал быстро погружаться обратно в свою пучину, оглядев нас напоследок своими крошечными глазками-бусинками. Прошло всего несколько секунд, и ничего, кроме кругов на воде, не напоминало о существовании мальчика, что свалился в воду меньше минуты назад. Дети, остолбенев от шока, смотрели на водяную гладь озера, не в силах вымолвить ни слова. «Хорошо, только сейчас закончил я свое предложение», еле слышно, опустошенно смотря на место, где только что сожрали моего однокурсника. «Сам виноват, да», — повторил бесстрастно Хагрид. Лодки приближались к пещере. Ярко горели замковые огни Хогвартса. Начинался новый учебный год. Пов Гарри Поттер. 31 июля 1991 года. На праздник в честь дня рождения Гарри и не рассчитывал. Было уже хорошо, что дядя Вернон не подарил ему в насмешку какой-нибудь дырявый носок, как он это сделал годом ранее. У Гарри уже был самый лучший на свете подарок. 6 дней назад он узнал, что является волшебником, что уже с сентября он отправится в школу чародейства и волшебства Хогвартс, и не придется ему ехать в среднюю школу с плохой репутацией, в этот угрюмый Хайкимирон, и не нужно будет донашивать за Дадли его старую школьную форму, которую тетя Петунья решила перекрасить в серый цвет, отчего та стала похожа на одежду только что откопанного из гробницы мертвеца. Дядя Вернон после полученного Гарри письма ходил сам не свой, излишне нервозный, но в то же время не срывающийся на племянника за любой пустяк, что было максимально подозрительно. И пусть семейство Дурсли избегало в своем доме любых упоминаний волшебства в принципе и волшебников в частности, подозрения у Гарри появились уже давно. Началось все с невероятных вещей, что с ним происходили, то волосы отрастут за одну ночь после стрижки, то он каким-то образом окажется на крыше школы после побега от Дадли, то в зоопарке исчезнет стекло. Иногда ему удавалось посмотреть телевизор или услышать в разговоре учителей про волшебников, но информации было слишком мало, чтобы сделать соответствующие выводы. А с месяц назад он искал сломанные игрушки Дадли на чердаке, сумев пробраться туда незамеченным, и нашел в отдельной коробке три красные повязки с особым узорчатым символом посередине. Гарри уже видел такие повязки на руках других людей, на них косились прохожие и всячески избегали. Но откуда подобные повязки оказались у Дурслей? Ответ на все вопросы и подозрения пришел с письмом из Хогвартса. Дурслям пришлось рассказать обо всем, что они знали. О волшебном мире, о настоящей смерти его родителей, о том, как им отдали его в младенчестве и наказали заботиться, что они усердно и качественно выполнили, хоть и ненавидели все волшебное. В письме также было сказано, что к нему, к Гарри, в скором времени придет сопровождающий, который отведет его за покупками к школе. После этих известий Дурсли изменились, достали те красные повязки с чердака, стали меньше нагружать Гарри делами, да и вообще всячески избегали его. Каждый из этих шести дней все ждали, что в их дом придет волшебник, и каждый день его все не было. Гарри даже стал побаиваться того, что про него попросту забыли, доставая из-за этого и так раздраженных Дурслей вопросами магического характера. Ну а в этот праздничный для Гарри день семейство Дурслей вместе с ним обедало в полном составе на кухне. Дядя Вернан взял на работе отгулы, не рискуя оставлять собственную семью без присмотра, так что целыми днями он находился дома, все сильнее приходя в бешенство из-за неопределенности с сопровождающим. Когда в их дверь раздался громкий стук, все разом вздрогнули. «Наверное, это он явился. Кто еще будет так стучать?» — сказала тетя Петунья. «Дадли, отправляйся в свою комнату, Петунья, надень повязку, а ты, мальчишка», — он грозно посмотрел на него, после чего отвел взгляд. «Ты, Гарри, пойдешь со мной?» — дядя Вернан грузно встал, стряхнул с себя крошки от обеда и направился в сторону входной двери, надевая красную ткань на правую руку. Стук повторился, а Вернан заторопился и робко ответил: «Иду, уже иду, сейчас». Когда дверь открылась, перед Гарри предстал самый большой человек, которого он когда-либо видел. Гиганту пришлось изрядно наклониться, чтобы протиснуться в дверной проем, а дядя Вернан от страха отступил назад, чуть не споткнувшись о шкафчик с обувью. «Ну», — великан почесал лохматую голову, — «здрасте, Гарри, это ты?» — заметил он мальчика, наклонившись к нему и с любопытством разглядывая. «Да, сэр, я Гарри Поттер», — стеснительно ответил Гарри. «Ахо, я же помню тебя еще вот такую усеньким», — он показал двумя пальцами размер крохотного младенца, чего бы никогда не получилось сделать у обычного человека. «Меня Хагридом звать, я являюсь лесничим и хранителем ключей Хогвартса, а также, с распоряжения Дамблдора, твоим сопровождающим», — протянул он руку, за палец которой Гарри ее и пожал. «Ну, как тебе тут жилось, Гарри?» — спросил Хагрид у него, не обращая внимания на притихшего дядю Вернона. «Небось кучу лет ждал, когда наконец поступишь в Хогвартс». «Нет, сэр, я узнал о Хогвартсе только из письма, совсем недавно», — ответил немного замешкавшийся Гарри. «Это как это? Любой волшебник с ранних лет знает о Хогвартсе. Лучшей школы магии во всем мире не сыскать», — убежденно ответил великан. «Так это, сэр, я и о том, что являюсь волшебником, узнал в это же время». «Что? Как?» — Хагрид побагровел. «Дурсли», — взглянул он на побелевшего дядю Вернона, — «как это понимать? Чтобы Гарри Поттер не знал о том, что он волшебник, он и о родителях своих не знал, и о том, кем он для магического мира является». Хагрид грозно надвигался на Вернона, пока тот лепетал: «Понимаете, мистер Хагрид, нам же, когда отдавали его на попечение, не давали никаких распоряжений насчет этого. Мы и подумали, что зачем ему раньше времени знать об этом, а вдруг проболтается в школе, и о нем прознает кто недружелюбный, сами понимаете, всякое случиться может». Хагрид остановился и призадумался. «Хм, может, и прав ты, Дурсль, только не делай это, в неведении волшебника о самом себе держать, он же необычный маглорожденный, для которых подобная норма». «Ну, смотри мне», — он взмахнул громадным кулаком, — «еще что-то подобное выкинешь, и не сдобровать тебе, несмотря ни на какие», — Хагрид указал пальцем сосиской на красную ткань, — «защитные повязки». Градус напряжения снизился, а Гарри увидел, как из кухни за происходящим подсматривала тетя Петунья, боясь показаться на глаза великана. Дядя Вернон тем временем смахнул со лба пот и заискивающе спросил: «Так что, мистер Хагрид, вы, так сказать, его забираете? Ну, за покупками к школе его этой, чародейской?» «Тык, да», — Хагрид снова почесал свою густую шевелюру. «Пойдем, Гарри, покажу тебе магический мир хоть, да расскажу, о чем захочешь». «Хорошо, сэр», — Гарри обрадованно кивнул, — «я готов выдвигаться». «Да, хорошо, ты это, письмо-то взял, а то там же список вещей есть, которые купить нам надо». «Да». Гарри вспомнил, что оставил письмо в чулане под подушкой, когда ночью вновь его перечитывал. «Сейчас я его принесу». Гарри быстренько забрал письмо и вернулся. «Ага, ну, все вроде бы готово», — задумчиво сказал Хагрид. «А ты чего это письмецо в чулане-то оставил?» — спросил он Гарри. «Ну», — Гарри замешкался, подбирая слова, — «я когда вас ждал, мне не спалось, вот я его и перечитывал, думал, может, обнаружу какую-нибудь подсказку или что-то такое». «Ах, ну понятно тогда. Погоди, а ты что, спишь в чулане?» «Ну да», — ответил непонимающий Гарри. «Сплю, живу, уроки делаю». «А что?» — Хагрид сжал зубы и проревел: «Дурсли». Он подошел к дяде Вернону и схватил его за горло, впечатав в стену дома. «Ты хочешь сказать, что Гарри Поттер живет в чулане?» «Гарри Поттер». Дядя Вернон задыхался и пытался что-то сказать, но у него не получалось. Тогда он затравленно посмотрел на Хагрида и мелко испуганно закивал. Гарри увидел на втором этаже Дадли, что молча стоял и смотрел, как его отец извивается в стальной хватке гиганта. «Гарри Поттер». Хагрид второй ручищей захватил руку дяди Вернона. «Герой магической Британии». С силой он рванул ее в сторону, отчего та с треском оторвалась от тела дяди. Гарри услышал всхлип со стороны кухни и, шокированный, уставился на кровь, обильно вытекающую из плеча дяди Вернона, на отброшенную в сторону руку, что мерзко дрыгалось на стремительно краснеющем полу из-за судорог. «Как же много крови, оказывается, в человеческом теле», — подумалось ему тогда, и мысль эта преследовала Гарри долгие недели. Тем временем Хагрид продолжал: «Сын Лили и Джеймса». Теперь Хагрид держал дядю другой хваткой, что позволило ему оторвать и вторую руку. «Победитель». Великан отбросил ее, вцепившись двумя руками в шею темного лорда. С силой он сжал свои лапищи, оторвав дяде Вернону голову. Она столь сильно устремилась в полет, что стукнулась в потолок, оставив на нем кровавую кляксу, и отлетела куда-то в сторону второго этажа, где стоял Дадли. Мертвое тело с тремя несовместимыми с жизнью отверстиями с глухим стуком упало на деревянную брусчатку прихожей. Зазоры между квадратиками моментально заполнились стремительно вытекающей из дядиного тела кровью. С кухни слышалась истерика тети Петуньи. Хагрид отошел от тела, достал свой зонтик и очистился от многочисленных следов крови с помощью заклинания. Взглянул на стоящего в оцепенении Гарри и, как ни в чем не бывало, сказал: «Ну что, Гарри, пойдем мы с тобой, это, в косой переулок, значится». Примечание к части. Эта глава пала в неравной битве за существование, из-за чего пришлось ее перевыпустить, так что отзывы, соответственно, не сохранились. Увы. Дом Голдина. https://diskyandex.ru/ava6g1lmsk-do7q. Хогвартс Экспресс. https://diskyandex.ru/ikpot39-54xnw. Кальмар. https://diskyandex.ru/ipg2-shkni3gw. Глава 2. Трепет. Малые кораблики. Малые кораблики к Хогвартсу плывут. Малые кораблики. Малые кораблики. Вот и первый труп. Мы причалили к подземной пристани. На негнущихся ногах я кое-как сумел выбраться из лодки. Затем помог с этим делом вытирающей слезы Гермионе. Осмотрелся вокруг. Первокурсники были в раздрае. Кто-то плакал. Кто-то выглядел столь бледным, будто бы сейчас грохнется в обморок. Рона Уизли и вовсе стошнило прямиком в Черное озеро, хотя даже после этого никто не скривился, все были слишком шокированы внезапной смертью однокурсника. «Надо сообщить кому-то, рассказать профессорам», — выкрикнула Гермиона, не обращаясь ни к кому конкретно. «Мы даже не знали его имени. Его звали Кевин», — робко сказала худая белобрысая девочка, — «он ехал с нами в купе. Кевин Энтвистл, кажется, его полное имя». Полноватая шатенка, что стояла рядом, кивком поддержала слова девочки. «Бесполезно что-либо рассказывать», — вступила в разговор другая девочка. «Вы разве не видели реакцию Хагрида? По всей видимости, здесь подобные случаи считаются нормой. Вот значит, что отец имел в виду». «Понятно. Ну, вы идете там, или так и будете стоять на месте?» — окликнул их Хагрид, что успел уже подняться на несколько десятков ступенек вверх. «Мне вас профессору МакГонагаллу сдать надо, а она опоздание ой как не любит». Слова Хагрида будто бы привели в чувство первокурсников, и мы стали подниматься следом. «Я не могу понять», — шептала мне немного успокоившаяся Гермиона. «Как это, смерть ученика в порядке вещей? Разве такое возможно? Он же был волшебником». «Не знаю, Гермиона. Думаю, скоро мы поймем здешние порядки, а пока, я огляделся, нам лучше затаиться, не выделяться, не привлекать внимание, выполнять, что говорят. Как считаешь?» Гермиона задумчиво кивнула, и мы продолжили подъем молча, хоть и в размышлениях. Туннель из пристани к замку был довольно длинным, а единственным источником света здесь являлась огромная лампа Хагрида, шедшего впереди, и откуда он только ее откопал. В итоге, как и в случае с тропинкой перед озером, передвигались мы в темноте, и лишь чудом никто из учеников не свалился с лестницы вниз. Ведь, если подумать, то один упавший спереди ученик своим телом столкнет еще одного, тот еще, и так снежным комом мы будем катиться вниз, пока сломанными куклами не упадем в озеро, на радость кальмару-людоеду. А уж если упадет Хагрид, то шансов на выживание не будет ни у кого. Смерть мальчика Кевина явно влияет на ход моих мыслей, уже думаю, каким образом я в данный момент могу умереть. Наконец-то лестница кончилась, и мы оказались на лужайке у подножия замка. Только вот оказалось, что до входа в виднеющуюся даже отсюда огромную дубовую дверь нам предстоит преодолеть еще один лестничный пролет. На последних ступеньках дети явно выбились из сил, и я даже не представляю, какие маршруты нужно будет преодолевать каждый день в этом огромном замке. Сколько там этажей? 8. Кажется, и сколько раз в день нужно будет пешком проходить подобные пролеты. По прибытию Хагрид трижды постучал в дверь, и практически сразу та стала со скрипом открываться. За ней стояла пожилая женщина в черном плаще, а на поясе у нее висела и еле заметно извивалась какая-то веревка. «Профессор МакГонагаллу собственной персоной. Профессор, я вам тут, это, первокурсников привел», — сказал ей Хагрид, «всего на одного меньше». «Неплохой результат, а?» Он почесал свою голову. «Спасибо, Хагрид». Профессор оглядела нашу толпу жестким взглядом. «Я их забираю». МакГонагалл развернулась и пошла по огромному замковому вестибюлю, а мы, не сговариваясь, двинулись следом. Дубовая дверь за нами с тем же звуком закрылась, скрывая от нас великана. Когда справа показались двойные двери, за которыми слышался гул голосов, профессор обернулась и взмахом руки остановила нашу беспорядочную процессию. «Вы волшебники или кто?» — внезапно спросила она. «Почему, глядя на вас, мне видится толпа грязных неуклюжих маглов? Постройтесь в два ровных ряда, я осмотрю ваш внешний вид перед церемонией распределения». Первокурсники неуверенно начали пробовать выполнить поручение профессора, но в процессе скорее мешали друг другу, создавали кривые ряды с разных сторон и не понимали, куда им в конце концов правильно встать. Я было хотел, смотря на все это безобразие, взять построение в свои руки, но вспомнил, что собирался не высовываться, пока не узнаю все здешние порядки. А то как знать, вдруг здесь инициатива карается похуже неосторожности. По итогу профессор на нас лишь разозлилась и сама стала ставить учеников на нужные места. Удивительно, как вы собираетесь колдовать, если не способны выполнить столь простую задачу, причитала МакГонагаллу. Думается мне, в этом году первый курс будет на диво отвратителен в своих умениях и дисциплине. Даже странно, что озеро забрало лишь одного. У учеников округлились глаза после слов профессора, и даже у меня засосало под ложечкой. Как-то это слишком жестоко, говорить так 11-леткам. Однако, вскоре у нас все же получилось встать, как того хотела МакГонагаллу. Она начала индивидуально осматривать каждого ученика. Некоторых пропускала без слов, в их числе, к счастью, оказались и мы с Гермионой. У некоторых спрашивала имя и указывала на изъяны, которые необходимо было как можно скорее исправить. Ученики после ее слов судорожно поправляли плащи и застежки, приводили в порядок волосы, оттирали следы грязи. Так продолжалось до тех пор, пока профессор не подошла к одному неудачливому ученику. Взглянув на его безобразный внешний вид, она голосом арктической пустоши спросила: «Ваше имя?» «Не-не-не-Виллу, Невиллу Лонгботтом», — заикался мальчишка, устремив взгляд в пол. «Смотрите на профессора, когда отвечаете», — крикнула МакГонагаллу, и веревка, что находилась у нее на поясе, со свистящим звуком стрельнула по лицу мальчика, оставив длинный кровавый след у того на щеке. Это оказалось не веревка, а самый настоящий хлыст. Невилл взялся рукой за щеку и, всхлипывая от страха и боли, поднял собственный заплаканный взгляд. «Что же, Невилл Лонгботтом, не потрудитесь ли мне объяснить, по какой причине вместо ботинок, брюк и плаща будущего ученика Хогвартса я вижу лишь засохшую грязь? Вы решили изменить дресс-код школы или, быть может, вам комфортнее ощущать сродство с землей подобным образом?» Засыпала она его унижающими вопросами. «Я упал, проф. Фейессаор. Ах, упали. Спасибо, мистер Лонгботтом. Без вашего ответа я бы не догадалась о столь досадной случайности, по воле Рока произошедшей именно с вами. Как же вы собираетесь в таком виде предстать перед другими учениками? Профессорами? Директором Дамблдором? Я, не знаю, ю-ю». У Невилла началась натуральная истерика, однако это явно никоим образом не трогало никакие струны высохшей души МакГонагалл. Остальные ученики с жалостью и страхом смотрели на происходящее. Каждый понимал, что на месте Невилла спокойно мог оказаться и он сам. «Эваниска!» — взмахнула профессор палочкой, и вся грязь на одежде мальчика испарилась. «Независимо от вашего будущего факультета, мистер Лонгботтом, я отнимаю у вас 10 баллов за столь неопрятный вид. Кажется, Невиллу здорово повезло, раз он всего-навсего лишился баллов. Если судить по уже увиденному, то закончиться все могло куда как печальнее и трагичнее. Итак», — привлекла профессор внимание первокурсников после окончания осмотра внешнего вида, — «раз уж теперь вы хотя бы отдаленно напоминаете мне волшебников, вас можно наконец выпустить в большой зал, где произойдет церемония распределения по факультетам. В их составе вы будете учиться оставшиеся 7, МакГонагалл взглянула на Невилла, или меньше, лет. К месту распределения мы идем двойной колонной, а после прибытия становимся в шеренгу лицом к преподавательскому составу. После этого я стану зачитывать список. Когда вы услышите свое имя, то выйдете из шеренги и сядете на табурет. После распределения вы пройдете за стол определенного факультета и займете одно из свободных мест в конце стола. Все понятно?» Было заметно, что многие дети до жути боясь все перепутать перед глазами всей школы, так что утвердительных голосов слышно не было. «Неужели я говорю на каком-то другом языке?» — возмутилась МакГонагалл. «Что вам непонятно? Двойной колонной к месту между столами учеников и столами преподавателей, потом шеренгой в сторону преподавателей. Это же так просто. Для первокурсников это простым не казалось, хотя лично я прекрасно все понял. Но меня, наверное, нужно относить скорее к исключению, что лишь подтверждает правило». МакГонагалл, видя некоторые лица, демонстрирующие существенный недостаток интеллекта ввиду малого возраста, стала проходить вдоль нашего строя, кого-то высматривая. «Ты», — показала она пальцем, — «я даже не сразу понял, что обращались ко мне. Твое имя?» «Кайл Голдин, профессор», — ответил я без запинки и глядя прямо на нее ровным взглядом. Желания повторять судьбу Невилла у меня не было. «Что же, хорошо», — взглянула она на меня с каплей одобрения, по всей видимости, удовлетворенная моим ответом. «Вам понятны мои объяснения?» МакГонагалл вопросительно на меня посмотрела. «Предельно, профессор». Мне в какой-то момент показалось, что на ее лице промелькнуло облегчение. «Подойди сюда, в центр». Я подошел. «Ты будешь направляющим в этом подобии колонны», — указала она ладонью на моих однокурсников, — «и проследишь, чтобы твои однокурсники все сделали правильно. Могу ли я иметь хоть крупицу надежды на успех этой затеи, мистер Голдин?» «Но почему я? Что-то она во мне углядела, раз выбрала меня на роль ответственного. Вот тебе и план не выделяться, блин, не хочу. Я приложу все усилия для этого, профессор МакГонагалл», — ответил я совершенно не то, что было у меня в мыслях. Мало ли как она воспримет отказ, ее извивающийся хлыст теперь пугал меня до чертиков. «Отлично, как только откроются двери большого зала, вы выходите. У вас есть где-то 10 минут на подготовку, и вы», — обратилась она уже ко всем остальным, — «я бы посоветовала вам слушаться мистера Голдина, ведь если вы потерпите неудачу, то ответственность будет целиком на нем, но если я узнаю, что первый курс опозорился из-за нежелания слушать и слышать, в общем, я вас предупредила». Закончив свой спич, МакГонагалл удалилась, но отправилась в большой зал не через главные двери, а, по всей видимости, через специальный ход для преподавателей. «Так, теперь собрались все, не голдим и не расходимся со своих мест», — взял я быка за рога, не желая упускать драгоценное время на бесполезную рефлексию. Мой тон явно подействовал на детей положительно, они подобрались и внимательно меня слушали. Сейчас, если кому-то что-то непонятно из того, что сказала профессор, поднимайте руку, вверх сразу же взмылить с пару десятков рук. Отлично, говорят только те, на кого я указываю, у нас мало времени и любых несогласных в случае провала я обязательно сдам перед собственным четвертованием, или что она там мне придумает. Сердце при мысли о собственной столь скорой смерти участило свой темп, но я не обращал на это внимания, было не до того. «Ты», — указал я на ту девочку, что сообщила всем имя утонувшего. «Ханна Аббат», — зачем-то представилась она. «Можешь сказать, как именно мы пойдем в большой зал? Нужно ли нам перестраиваться, и кто начинает идти, а кто заканчивает? Если сейчас все повернутся в правую сторону, то мы станем той самой двойной колонной, и именно таким образом зайдем. Я буду без пары, самым первым, раз уж являюсь направляющим. Последними будут идти они». Указал я на самых дальних от большого зала учеников, следующий, сразу же 5 или 6 рук убралось, что вселяло в меня надежду. «Ты, с черными волосами», показал я на мальчика в очках, единственного, не считая Гарри Поттера. «КХМ, я Терри Бут», он неуверенно огляделся по сторонам. Профессор говорила про свободные места на концах столов, но с какой стороны считать этот самый конец, и что будет, если свободных мест там не будет? Я сдержался, чтобы не приложить руку к лицу. Когда тебя распределят, конец стола будет означать самый дальний от тебя край, Терри, и там должны быть свободные места, точно. А если их не будет, то тебе обязательно подскажут, куда именно нужно сесть. Следующий, рук стало еще меньше. Неужели у всех был в голове столь глупый вопрос, или о своих они смогли догадаться самостоятельно? «Ты, вот, да», — указал я на еще одного мальчика, «какой у тебя вопрос, Оливер Риверс? А как узнать, где какой факультет будет сидеть?» В толпе послышались смешки от столь глупого вопроса. «А ну не смейтесь, Оливер, да», — он кивнул. «Так вот, отвечая на твой вопрос, во-первых, у каждого факультета должны быть знаки различия на форме, их ты, надеюсь, знаешь». Оливер снова кивнул. «Хорошо, во-вторых, если не сможешь разглядеть нашивки, у каждого факультета есть свой цвет, их ты, надеюсь, тоже знаешь». Положительный ответ. «Значит, сможешь определить, где сидит какой факультет по одному виду учеников. Ну а если у тебя и этого не получится, вот тебе мой совет, иди туда, где активнее хлопают. Все понятно?» «Да, спасибо», — сказал он с благодарностью. Я ответил еще на несколько вопросов. Некоторые из них были достаточно логичными, а какие-то находились за гранью моего восприятия. Большинство учеников просто боялось сделать что-то не так, поэтому уточняли у меня о всякой мелочи. На некоторые вопросы я сам не знал точного ответа. Нашли, блин, у кого спрашивать. Я вообще-то в этом мире еще и суток не провел. Однако, я подключал логику первого порядка и без проблем находил наиболее вероятный ответ, который и озвучивал остальным. И когда я уже думал, что вопросы у детей кончились, появилась еще одна рука. «Как будет происходить церемония распределения?» Задала вопрос стройная миловидная девочка, как только я на нее посмотрел. Это была та самая, что говорила про нормальность смертности учеников и еще что-то про своего отца на пристани. «Ну вот и что мне ей ответить?» «Скажу про шляпу. А вдруг в этой хоррор-версии Поттерианы все происходит иначе?» «Хотя МакГонагалла и говорила про табурет, так что вроде бы должен быть канон. Ты бы сначала назвала себя, прежде чем провокационные вопросы задавать», ответил я на Халке, решив перейти в наступление. Было видно, как она возмутилась, но под взглядами остальных нехотя ответила. «Дафна Гринграсс, ну так что, будешь отвечать или как?» «Дафна», — сказал я ласково, — «дорогая, мне даже понравилось, как ее покоробило мое обращение, а разве профессор что-то сказала про это? Или ты меня считаешь всезнающим пророком? Я, маглорожденный, ты же по видам и манерам, явно чистокровная, надеюсь я в этом не ошибся. Так что это я тебя должен спросить. Дафна, а как у нас будет происходить церемония распределения?» Первокурсники стали заинтересованно ждать ответа Дафны. По всей видимости, никто из них почему-то не знал, что включает в себя эта самая церемония. Неужели родители никому ничего не сказали? Но почему? Не знаю. Через несколько секунд напряженной тишины буркнула она, скрестив руки и явно пожалев, что вообще решила подискутировать. «Отец мне ничего не говорил о школе, только давал сплошные намеки. Как говаривал классик, переиграл и уничтожил. Все же с малолетками достаточно просто подбирать правильные слова и, не доходя до грубости, оказываться победителем любых словесных баталий. Ну, тогда, если ни у кого не осталось непонятных моментов, я оглядел своих однокурсников, и, к счастью, вопросов и правда больше не было. Предлагаю сразу правильно построиться под дверьми и подождать их открытия. Вроде как, осталось недолго. Шаг, еще один шаг, и еще. У меня подрагивали руки, а в крови явно была серьезная доза адреналина. Однако я продолжал идти, смотрел прямо, не косясь по сторонам и не отвлекаясь на любопытные, изучающие взгляды старшекурсников. Наша процессия после открытия дверей двинулась по прямой, и я никак не мог узнать, что там происходит сзади. Не упал ли кто, держат ли они ровный строй, есть ли вообще кто-то позади меня, или они так и остались перед входом в большой зал, не решившись сделать и шага. Ответственность сильно давила на меня, а использование хлыста МакГонагалл с доказательством в виде раненой щеки Невилла лишь усиливало мою нервозность из-за всего этого балагана. Если ученик может спокойно утонуть по дороге в Хогвартс, никто даже не почешется, а сами преподаватели используют физические наказания по собственной прихоти, то что может ждать в таком месте меня, попаданца, маглорожденного волшебника? Не убьют ли меня, если узнают о моем взрослом сознании в теле ребенка? Есть ли у меня хотя бы шанс выбраться из этого Хогвартса живым? Я не помню, чтобы боялся всеобщего внимания, но здесь был не обычный зал зрителей какого-нибудь спектакля, а несколько сотен самых настоящих волшебников, причем полтора десятка из них взрослые, а один так и вовсе какой-то вершитель здешней истории, чуть ли не самый сильный маг современности. И все они смотрят в первую очередь на меня, ведь я направляющий, иду даже без собственной пары, явно выделяясь среди остальных. Спустя бесконечное количество времени четыре длинных стола с учениками наконец-то остались позади. Я свернул направо, перестраиваясь в длинную шеренгу на всю ширину зала. Когда дошел до собственного места, смог посмотреть на первокурсников, вроде бы все прошло неплохо, хоть и было видно их запредельное волнение.